Глава 11. Урок Золотова пролетел незаметно. Несмотря на то, что он мне не очень-то понравился своими странностями, рассказывал он интересно, хотя и весьма своеобразно. Взять хотя бы тот же пример с крысой, после которого одна из девчонок даже расплакалась. Можно было бы и на словах объяснить. «Нет, на словах это не то совсем», — поделился своим мнением Дориан. «Я бы для этого какого-нибудь двоечника не пожалел. Еще эффектнее было бы». «Что ты там, кстати, врал, что на уроках магии крови наносят жуткие раны?» — припомнил я ему. «Так и знал, что на ходу придумываешь». «Не знаю. У нас наносили», — не сдавался Мур. «Я до сих пор помню эти жуткие стоны». Последними уроками у нас сегодня была алхимия. Самый мой любимый предмет, на котором я мог полностью расслабиться, если так можно было сказать про уроки Щекина. По крайней мере, компонент был одним из немногих, кто не цеплялся к нам без дела. Строгий — это да. Но если в его предмете достаточно хорошо разбираться, то он тебя не трогал. Я разбирался хорошо, даже более чем. С этого года мы начали углубленный курс изучения алхимии. Изготовление эликсиров с большим количеством составляющих, работа с токсичными травами и компонентами, настойки повышенной сложности, ну и всякое такое. Все слушали Бориса Алексеевича, внимая каждому его слову, хотя лично для меня это было не очень интересно. По большей части я уже все это давным-давно прошел и умел изготавливать эликсиры, которые мы будем проходить только на 5-м курсе. А некоторые вообще не будем изучать из-за дороговизны компонентов или сложности их изготовления. Однако писать мне пришлось вместе со всеми. В этом плане Щекин был абсолютно непробиваем. Он имел привычку время от времени собирать наши рабочие тетради, и если его в них что-то не устраивало, то виновному приходилось очень туго. Некоторые ученики по несколько недель могли не вылезать из его владений, нарезая компоненты и ухаживая за растениями. Да что там, я и сам бывало оказывался в роли виновного. Поэтому, несмотря на то, что я не видел для себя смысла вести рабочую тетрадь по причине ненадобности, из-за забубонов Бориса Алексеевича, именно по этому предмету у меня была просто идеальная рабочая тетрадь. Ее можно было выставлять в местном школьном музее, как пример для потомков. Алхимия всегда проводилась с спаренными уроками, а так как первые занятия не предполагали никакой практики, к тому моменту, когда они закончились, у меня уже рука отваливалась от усталости. Компонент был безжалостен и всегда диктовал с такой скоростью, что ручка летала по строчкам, как бешеная. Поначалу самые наивные из нас пытались просить его повторить и жаловались на высокую скорость диктовки, но несколько отработок быстро все расставили по своим местам. Даже мои самые капризные одноклассники поняли, что это они подстраиваются под манеру Щекина, а не он под нас. «Темников, а тебя я попрошу остаться», — сказал мне Борис Алексеевич, когда я проходил мимо его стола и кивнул ему на прощание. Услышав его слова, ребята с интересом посмотрели на меня, а я тем временем плюхнулся за первую парту. «Терпеть не могу здесь сидеть. Некоторые преподаватели имели привычку рассаживать самых лучших учеников по их предмету впереди, и это больше всего бесило. Слава богу, что таких было немного, типа нашей Евы Денисовны Бирюковой или Швабры». Компонент закрыл дверь за последними учениками, а я завистливо посмотрел им вслед. Первый день выдался каким-то уж слишком напряженным, и мне хотелось поскорее выйти из основного корпуса на свежий воздух. Например, на наше школьное озеро, в гости к Борису. Ничего хорошего я от Щекина не ждал. Борис Алексеевич сел на свое место, положил руки на стол и внимательно на меня посмотрел, что он еще придумал, интересно знать. «Как провел каникулы?» — осторожно спросил он. «Да нормально, вроде бы», — растерянно ответил я, пытаясь припомнить, не давал ли он мне часом на лето каких-нибудь особых заданий, которые я забыл выполнить, и теперь горько пожалею об этом. «Я слышал, у тебя появилась роскошная бездонная сумка Вакульского», — равнодушно спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Отличная вещь. Правда, лично мне по душе моя собственная, но это скорее дело привычки». «Так и есть». У компонента была старая потасканная кожаная сумка, с которой он почти никогда не расставался. Глядя на нее, можно было подумать, что до него ею пользовались 10 поколений Щекиных. Настолько жалко она выглядела. При этом сумка Бориса Алексеевича всегда вызывала наш живой интерес. Никто не знал наверняка, но предполагалось, что она у него магическая. Причем магия какая-то необычная, которую никак не определить. Иначе и быть не могло. Должно быть в этой сумке что-то такое, из-за чего он все время таскает ее с собой. «Мне ее подарили», — сказал я. Должен же был я что-то ответить. «Угу, я в курсе», — кивнул он. «Хороший подарок за победу в турнире. Для молодого человека с врожденным даром алхимии лучше и придумать нельзя. Тебе самому нравится?» «Очень», — честно ответил я. «Правда, я еще не успел ее опробовать в деле. Но вы правы, классная вещь». «Ничего, еще успеешь. У меня для тебя есть предложение на этот год», — перешел к делу Щекин. «Как ты смотришь на то, чтобы вступить в этом году в Арканум?» «Арканум. Я слышал об этой организации, руководителем которой был Борис Алексеевич. В ней состояли только пятикурсники, причем не все желающие, а лишь те, кому поступало такое предложение от самого компонента. Я даже знал нескольких ребят, которые считались членами Арканума. Ну еще бы, такая честь». У Щекина была еще одна организация подобного рода, которая называлась «Тигель». Но это скорее кружок для продвинутых любителей алхимии, чем что-то серьезное. А вот Арканум — это совсем другое дело. Я даже не раздумывал над тем, чтобы интересоваться насчет этого у Бориса Алексеевича. Какой смысл? Если только пятикурсники, значит, только пятикурсники. У компонента все по правилам. Но гляди-ка, оказывается, что все-таки не все. Бывают и исключения. «Скажу сразу, я не в особом восторге от этой мысли и считаю, что в Арканум на третьем курсе тебе рановато», — сказал Щекин, пока я раздумывал над услышанным. «Честно говоря, я хотел сделать тебе это предложение на четвертом курсе. Это и так было бы показателем твоих исключительных способностей. Но кое у кого на этот счет есть другое мнение. Поэтому мы сейчас с тобой разговариваем». «Я согласен», — ответил я. «Ну, это понятно», — кивнул он. «Другого я от тебя и не ожидал. Я и спросил-то лишь для порядка. Вдруг ты все-таки не захочешь возиться с эликсирами? Знаешь, не каждый станет уделять свое время более слабому дару, если есть возможность всецело посвятить себя иному занятию. Более перспективному, скажем так». «Борис Алексеевич, я не считаю алхимию более слабым даром и уделяю ей много времени». «Ты уделяешь ей больше времени, чем практически любой из учеников Китежа, это да. Но этого все равно недостаточно». «Вот это было обидно. А что, по его мнению, достаточно, интересно знать?» «Я ведь не только на уроках ею занимаюсь, но еще и в свободное время», — начал защищаться я. «Между прочим, у нас с дедом классная лаборатория, где мы с ним готовим эликсиры. А в этом году она еще больше станет». «Расслабься, Максим!» Непривычно было видеть улыбку на лице компонента, хотя это скорее был лишь намек на нее. «Ты неправильно понимаешь суть вещей. Просто готовить много эликсиров — это не значит оттачивать свой дар и углубленно изучать алхимию. Это всего лишь улучшить твой навык, который ты уже приобрел. Да, со временем ты отточишь его до автоматизма, и это станет финальной точкой. Разве изменится качество эликсира лечения, если ты приготовишь его не 1000 пузырьков, а в 2 раза больше? В какой-то момент количество перестанет переходить в качество». Мы молча смотрели друг на друга. Судя по всему, он дал мне время обдумать его слова, чем я, собственно говоря, и занимался, причем усиленно. В общих чертах я понимал, что именно он хочет мне сказать. Но только пока было совсем непонятно, к чему Щекин ведет. «Постепенно я изучаю новые рецепты», — сказал я, рассудив, что он имеет в виду именно это, когда говорит о финальной точке. «Значит, таким образом развиваюсь». «Можно и так сказать», — кивнул он. «Кто-то даже скажет, что это правильно. Кто-то другой, только не я. Это не совсем то развитие, которое я имею в виду. Да, кое-кто знает сотни рецептов, некоторые — несколько сотен, еще меньше тех, кто владеет тысячу. Уверен, что даже ты знаешь больше сотни». «Ну, если с книжкой, то несколько сотен точно», — гордо сказал я с уверенностью, что немногие ученики Китежа смогут похвастаться подобными достижениями. «Может быть, даже штук 300». «Неплохо. Обладая такими знаниями, ты можешь считать себя хорошим алхимиком даже по меркам выпускника. Однако есть один нюанс. Хорошим алхимиком по меркам Китежа, но не больше. Что ты знаешь, например, о составных эликсирах?» «То, что они изготавливаются из нескольких эликсиров, приготовленных отдельно друг от друга. Например, если в целом для их изготовления необходимо 15 компонентов, то невозможно компоненты просто смешать в нужных пропорциях», — ответил я, зная четкий ответ. «Нужно отдельно приготовить эликсиры из этих компонентов и лишь затем смешивать, иначе ничего не получится». «Отлично!» — уважительно кивнул он и посмотрел в окно, за которым понемногу начинало темнеть. «Сколько таких эликсиров ты можешь готовить? Учитывая твои способности, я бы предположил, что никак не меньше 10. Я прав? И ты меня удивишь и назовешь большую цифру». «Ни одного», — признался я, и это было чистой правдой. Подобными навыками владели лишь исключительно древние рода с даром алхимии, и тем никого среди них не было. «Таким вещам не учат в Китеже». «Понятно», — сказал он и задумчиво пожевал губу. «А сколько собственных исследований ты провел в этом направлении? Наверное, никак не меньше 1000, да? Расскажи мне о неудачах и проблемах, с которыми ты столкнулся». Я даже отвечать не стал. И так понятно, что я их не проводил. И вообще, к чему эти идиотские вопросы? Такое ощущение, что рецепты составных эликсиров можно найти где угодно, хоть в поваренной книге. Сам же знает, что это не так. «Что ты знаешь о стихийных эликсирах?» — спросил он. «Ну что знаю?» — нахмурился я. «Но если что, то я тоже никаких не готовил и собственных исследований не проводил. Я не умею делать стихийные эссенции, и этому тоже не учат в школах». «Ну ты прямо меня удивил!» — хмыкнул он. «Как будто я без тебя не знаю, чему и где учат. Вообще-то я преподаватель алхимии, на минуточку. Ты не забыл об этом?» «Не забыл. Вы это все к чему, я понять не могу». «Просто ты сказал, что уделяешь алхимии достаточно много внимания, а я объяснил тебе, что это не так», — пожал он плечами. «Спасибо за науку». «Не за что. Заметь, об эликсирах, о приготовлении которых ты понятия не имеешь, я, разумеется, знал». «Тогда зачем спрашиваете?» — пробурчал я. «Чтобы меня немного пристыдить?» «Брось, разве я похож на кого-то из твоих одноклассников, чтобы заниматься такой ерундой, как пытаться уколоть Темникова?» — ответил он, и на его лице вновь появилось подобие улыбки. «Просто ты ни разу не подошел ко мне с вопросом, как это делается. Неужели ты думаешь, что я бы тебе отказал? Или считаешь, что твой род недостоин обладать такими знаниями?» «Я же не знал, что вы это умеете». «Можно было, по крайней мере, спросить, разве нет? Или ты по истории одаренных родов не проходил Щекиных?» «Блин, а ведь он прав. Можно было бы и спросить, почему я об этом не подумал». «Наверное, потому что никто не жаждет делиться своими родовыми секретами просто так», — помог мне с ответом Дориан. «Это правило одинаково верно работает как в твоем мире, так и в моем». «Скорее всего, так оно и было. Разве кто-то, кроме друзей, станет бескорыстно помогать? С чего я взял, что компонент станет исключением? А насчет его фамилии...» «Конечно, я знал, что Щекины были императорскими алхимиками. Да что там, родной брат Бориса Алексеевича и сейчас при дворе, а вот сам он преподает». «Получается, что если бы я попросил, то вы бы меня научили своим родовым секретам?» — спросил я. «Темников, ну ты не наглей!» — хмыкнул компонент. Всего бы я тебе не показал, понятное дело, но кое-чему точно бы научил. И для этого приглашаете вступить в Арканум? Не для этого, — поморщился он. Ты там научишься думать чуть-чуть по-другому. Готовить зелье — это не только смешивать компоненты в нужных пропорциях. По большому счету, с этим справится любой балдуй, если его как следует выдрессировать. «А как же составные эликсиры?» — спросил я. «Или вы об этом просто так спросили?» «Нет, не просто. Об этом мы поговорим в пятницу, если ты придешь к 20:00 к дальней оранжерее». Я знал об этом здании. Древнее сооружение, которое чудом сохранилось с давних пор. Мы называли его «аквариум» за то, что оно было полностью стеклянным. Я там и был-то лишь один раз. Делать возле нее было абсолютно нечего. Вроде бы Борис Алексеевич в аквариуме особо ядовитые компоненты выращивал, поэтому никого туда не пускал. «Приду», — пообещал я. «Значит, там и поговорим. Завтра в 18:00 познакомлю с остальными ребятами из Арканума. Приходи без опозданий», — сказал Щекин и посмотрел на дверь. «Будешь выходить, оставь дверь открытой. Что-то душно сегодня». «Угу, хорошо», — кивнул я. Встал со своего места и уже почти дошел до двери, когда вдруг меня осенило. «А куда завтра к 18:00 приходить?» «Сюда, разумеется. Мне же вроде бы как здесь лаборатория», — ответил компонент. «Или ты думаешь, мы в беседке возле озера собираемся?» «Да нет, просто...» «Спокойной ночи, Темников. И подумай над нашим разговором», — посоветовал мне на прощание Щекин. «А то смотрите-ка на него. Оказывается, он достаточно много алхимии занимается. Бездельник». Как он и просил, я оставил дверь открытой и вышел в коридор. После разговора с Борисом Алексеевичем остался неприятный осадок, и самое главное, я понимал, что по большому счету он прав. Не во всем, конечно. Свободного времени у меня было не так много, как ему казалось. Но, тем не менее, можно было распоряжаться им чуть иначе, это верно. В основном корпусе уже было совсем тихо. Занятия давным-давно закончились, а время ужина еще не пришло. Мои шаги эхом раздавались по пустынным коридорам, и в этот момент зазвонил телефон. «Тьфу ты, зараза! Я же вздрогнул от неожиданности!» «Макс, ты что там? Решил во вторую смену остаться?» — хохотнул Нарышкин. «Я тебя уже задолбался ждать на лавочке. Уже всего комары искусали. Иду, иду. Я тут с компонентом немного задержался». «Да ладно! Только не говори, что он тебя на отработке оставил. Вот будет хохма. У Темникова залет по алхимии на первом же уроке». «Не совсем, но что-то типа того». «Ты серьезно? Я ради шутки спросил, а ты, оказывается, и правда что-то там учудил. И много заданий он тебе надавал». «Чувствую, что поработать немного придется», — ответил я. «Мало мне всяких занятий, так еще одно появилось». «Погоди, это не отработки?» — насторожился Лешка. «Что-то интересное?» «Очень», — заверил я его. «Разве у меня по-другому бывает?»